Мы покинули Кайзервальд с наступлением темноты, почти сразу после того, как перепугали колонию фосфорисцирующих огней, которые вылетели из-под поваленной коряги и, сердито мигая, скрылись в чаще, неодобрительно вереща. Пустыри, начинающиеся за лесом, были мрачным местом и заканчивались деревенским кладбищем, как оказалось, довольно беспокойным. Рядом с крестом, завернувшись в новенький саван, стояла какая-то жердина с огромными красными глазами. Она не шевелилась, даже когда мы прошли в 20 шагах от нее. «Кто это?» — спросил я. «Не знаю. Кто-то из темной нечисти. Для живых она не опасна». «Проповедник сказал бы иначе». «Он ничего не скажет, потому что труслив и решил обойти кладбище стороной». «Возможно, и нам стоило так поступить», — сказал я, увидев, что возле каменной ограды, где находились самые старые могилы, шевелятся тени. Они, шелестя, увязались за нами, ловко прячась за крестами и плитами, стелясь по земле, пока гире это не надоело, и она не кинула в них серебристой искоркой. Тени взвизгнули и бросились во мрак. «А вот от этих ничего хорошего не жди». «Кладбище-то запущено, раз нечисть слетается. Стоит поговорить со священником, когда расцветет. Земля теряет свою святость». «Такое вообще возможно?» «Если поблизости сильная ведьма, то запросто. С десяток темных ритуалов, пара младенцев, пяток ворон и большое желание сделать зло творят недобрые чудеса». «Ну, слава богу, наконец-то!» — с облегчением вздохнула она. Впереди показались огни. Вокруг Кайзервальда, хотя лес и считался темным, а порой проклятым, расположилось достаточно много поселений. Опасностей, как таковых, на окраинах леса было мало, зато выгоды получалось гораздо больше, чем риска. Грибы, ягода, зверье, а также ценная древесина и золотоносные ручьи на самом юге лесов, возле которых уже 7 лет растут новые города. Деревня при ближайшем рассмотрении оказалась небольшим городком в одну улицу, с собственной ратушей и 2 постоялыми дворами, находящимися напротив друг друга, аккурат рядом с Мазацким трактом. Конечно, это была та еще дыра, и до крупных населенных пунктов предстояло добираться на лошади день, а то и 2, но, вне всякого сомнения, здесь ночевать гораздо приятнее, чем в ночном лесу. «Сходи, пожалуйста, проверь, много ли там людей и нет ли кого-нибудь подозрительного», — попросил я проповедника. Он не стал, как обычно, роптать, а просто сделал то, что просили, почти мгновенно вернувшись. «Только местные. В одном человек 5, в другом 4. Кто из приезжих будет сидеть в этой дыре? Кстати, тот постоялый двор, что справа, кажется мне более приличным. По крайней мере, у хозяина на роже не написано, что он ворюга». Мы последовали его совету. Все 4 посетителей, а также хозяин, хозяйка и 2 служанки, уставились на нас так, словно мы были выходцами из бездны. Впрочем, их можно понять. 2 странных незнакомцев в такой глухомане, в некогда белых, а теперь испачканных грязью и кровью рваных нарядах, да еще и пришедших ночью откуда-то со стороны то ли кладбища, то ли Кайзервальда. Один из посетителей даже перекрестился, столь поразило его наше появление. Говорит, что мы стражи, было очень неразумно. Нас до сих пор искали, но, оставаясь инкогнито, мы могли нажить еще большие неприятности, особенно если жители здесь суеверны. К тому же с ночи ведьм прошло всего ничего. Обязательно найдется кто-то, кто видел нас в небе на помеле, и хорошо, если все закончится доносом в инквизицию». А вот если они перепугаются настолько, что решат учинить самосуд, то у нас возникнут серьезные проблемы. Поэтому я, не колеблясь, показал общественности кинжал с черным лезвием. Все разом вздохнули с облегчением. На лице хозяина воссияла приветливая улыбка, и он засуетился. «Страж в наших краях, пожалуйста, мил сударь, пожалуйте, вижу, тяжело вам пришлось, на мерзких ведьм охотились». Проповедник хихикнул, с большим значением посмотрев на Геру. Люди порой даже не в курсе, чем занимаются стражи, приписывая им что угодно, вплоть до охоты на драконов и рыбалки с целью вытащить из омута очередного проказливого черта. «Совершенно верно», — не стал переубеждать я его. «Развелось, твари, в последнее время. Не дали, как прошлой ночью натерпелся наш город страху. Летали они с визгами и воем, глаза дьявольские, стележное колесо каждый. Изо рта выскакивала огненная харкотина, а у Альдеры, что в конце улицы живет, даже молоко скисло. Чё, извольте?» «Нужна хорошая комната. Чистая одежда мне и моей даме. Еда, бутылка вина и много горячей воды». «Все сделаю в лучшем виде, вот только с одеждой. Такой хорошей и красивой, как у нас не найдется. Простые платья». «Это не важно. Идемте, я провожу вас в комнату». Проповедник уселся на лавку поближе к болтающей компании. Понимал, что на ночь мы все равно выгоним его из комнаты.